Глава 15. Жители Ианы, внимание! Напоминаю, ровно через 10 минут в 15:00 состоится запланированное возведение ряда зданий, которое будет произведено путем активации свитков градостроителя через терминал префекта. Прошу вас соблюдать осторожность и освободить к назначенному сроку следующие участки. Улица Пятнистой Гидры, участки 2, 3, 5, 7, 9, 10. Улица Четырех Стихий, участки 1, 4, 5, 8, 10. Переулок Знаменосцев, участки 15, 16, 17. Переулок Каменщиков, участки 3, 8. Переулок Исследователей, участки 5, 7, 11. Площадь Полифата, участки 2, 4, 6, 9. Антенор, участок 1. Твердыня, участок 1. Торговый квартал, участки 1, 2, 3, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 21. Вороний крик, участок 1. Трезубец, устье реки Спей, участки 5, 7, 9. Логово рака Каркина, участок 1. Арсенал, участки 1, 4, 5, 6, 9, 11. Стальная улица, участки 3, 5, 6. Улица братьев Табриз, участки 2, 4, 8, 10, 13, 17. Более подробная информация отображена на ваших мини-картах. С уважением, префект города ЭОО Вайоми. Постскриптум. По настоятельной рекомендации Верховного Главнокомандующего армии Вергилия, повторяю, Зиккурат и все его прилегающие территории являются частной собственностью генерала Кундахара. Любое несанкционированное проникновение, порча имущества и прочие акты вандализма, включая надписи на стенах, категорически запрещены и будут караться согласно зунгувскому представлению о справедливости. Разослав последнее массовое оповещение, я вновь склонился над экраном терминала. Повторно пробежался по отмеченным на карте участкам, проверил настройки и, убедившись, что все в порядке, довольно улыбнулся. Очень скоро жители Ианы смогут воочию лицезреть наглядную демонстрацию того, как можно разом возвести с полсотни зданий без каких бы то ни было серьезных усилий. Герман молодец, что отыскал в хранилище тот непримечательный сундук. Сэкономил Вергилию сотни тысяч человека-часов, не говоря о десятках миллионов золотых. И пускай здания святого трибуна не особо вписывались во всеобщую картину ввиду избытка золота и мрамора, это всяко лучше, чем ничего. А если говорить точнее, охренеть какой приятный бонус, который поможет нам отстроить город в рекордные сроки. Главное – решить, что делать с оставшейся сотней свитков, потому как мы должны были не просто активировать их наобум, а выполнить это в строгом соответствии с чертежами Августа, которые, в свою очередь, обрастали деталями буквально на ходу. Пополнялись целыми кварталами и улицами, постепенно расширяясь от центра города к его окраинам. Так, около получаса назад инженер прислал мне точные координаты тех самых мест, где, по его мнению, следовало возвести четыре главные постройки, относящиеся к категории бриллиантовых – сокровищницу, аукционный дом, военную академию, магические залы которой были способны симулировать практически любые боевые условия, и железные чертоги, здоровенную кузнечную мастерскую, а также будущие владения гнома Арроса, чья хмурая физиономия по-прежнему гостила у грандмастера Зефона, осваивая технику работы с адамантией. «Тринк!» — мигнул интерфейс NSI. «Влад, высылаю обновленный пакет документов по северо-восточному району. Кроме того, я обдумал твою вчерашнюю просьбу и лично отобрал ряд кандидатов. Так что жди гостей. С минуты на минуту прибудут. Август Тарн». «Хорошо, очень хорошо. Я бы не отказался делегировать часть полномочий. В особенности тех, что касаются бумажной волокиты и возни с чертежами. Монотонной рутины, навевающей на меня смертельную скуку вместе с воспоминаниями о предыдущей работе». Коснувшись ладонью пятипалой выемки, я скопировал данные в терминал, после чего снова развернул перед глазами карту города, заодно пометив цветом внесенные изменения. Иордис, вершина, аллея мудрости, красный ястреб, квартал ремесленников и пустая улица без названия, поделенная надвое чернеющим провалом, ямой старины Бугурта. Поголовно все жители Ианы обходили эту улицу стороной и не спешили арендовать там участки, что, впрочем, неудивительно. Мало кто захочет жить по соседству с гигантским червем, чье незримое присутствие стало своего рода испытанием на мужество. В основном для детей, которые всю последнюю неделю усиленно соревновались, кто дольше простоит у края ямы, а то и вовсе наберется храбрости и сможет бросить в нее камень. Думаю, было бы излишним упоминать, что именно юная Тея была среди них рекордсменом. Спокойно сидела на краю, свесив ноги, и пару раз даже спускалась вниз посмотреть на спящего в глубине великана. К слову, девочка прошла у меня под окнами прямо сейчас, вооруженная подарком Гундахара и почему-то арапником, длинным охотничьим кнутом. Она приветливо помахала мне рукой и, сосредоточенно нахмурившись, юркнула за угол. Откуда спустя секунд 30 выбежала испуганная и изрядно помятая стая подростков, многие из которых держались за задницы и прочие посеченные хлыстом участки тел. Как и готовились вот-вот разрыдаться. Не знаю, что за задание ей поручил генерал, но те дети, что издевались над ней неделю назад, теперь шарахались от нее во все стороны и, лишь издали завидев, спешили убраться подальше, благодаря чему подопечная рыцаря смерти основательно закрепила за собой статус изгоя. Что, как ни странно, нисколечко ее не волновало, потому как отныне она предпочитала тусоваться со взрослыми, успела подружиться с Германом и Мозесом, пересматривала выпуски «Гласа» и, ловко вскарабкавшись по зданию, оставила у меня на подоконнике глиняную вазочку с полевыми цветами. Любопытно, но за сегодняшний день это был уже второй раз, когда я ее увидел. В первый раз я наткнулся на нее в лесу, когда, проснувшись на рассвете, отправился к океану устанавливать береговые укрепления и размещать ежей вдоль всей прибрежной линии. На мой вопрос, почему она бродит в одиночестве посреди реликтовой чащи, Тея лишь хитро улыбнулась и стрельнула взглядом в сторону едва различимого силуэта, пытающегося мимикрировать под сосну. На этом мое волнение за нее сошло на нет, и, материализовав на ближайшем пне бутылку лимонада с корзинкой пирожных, я направился дальше. Развеселенный столь нелепым поведением Гундахара и его отчаянной попыткой спрятаться. Далее, покончив с берегом, я сходил на склад, где под присмотром Краска избавился практически от всего награбленного, после чего переместился в здание префекта. Принял группу наг во главе со смотрителем, что, как и обещали, передали мне рецепт божественной литургии и спустя минут 40 встретил делегацию из галереи павших. Ниама, высокого франкенштейна с квадратной челюстью и пустым взглядом, и Хорсу, сгорбленного мертвеца, всем своим видом напоминающего хищную гарпию, которые предпочли получить 100 миллионов налом. Молча пришли, молча взяли золото и молча ушли, тем самым дав мне понять, что конфликт исчерпан. Это меня успокоило. Хотя, конечно, пробудившиеся во мне нотки алчности настойчиво твердили, что это бред — расплачиваться баснословным состоянием за то, что осколки взрыва повредили саркофаг и разбудили Кайна, древнюю мумию из династии фараонов и главу второго по величине клана Элирма. Но как бы то ни было, условия выполнены. Будем надеяться, что данная сделка послужит своего рода дипломатическим мостом и станет началом нашего долгого и плодотворного сотрудничества. Или на худой конец исключит вариант вражды, что в нынешних обстоятельствах было бы крайне нежелательно. Все-таки галерея павших была грозной силой, способной заставить нервничать самого Эрдамона Белара. И если старый урод их боялся, то значит и нам следовало проявить максимальную осторожность. Откинувшись на спинку кресла и отхлебнув остывший кофе, я бросил взгляд на гуляющие по второстепенному экрану новостные сводки. «Ограбление века! Ген безумия! Эо о Вайоми террорист?» Примерно такие заголовки периодически сменяли друг друга, раз за разом смакуя события вчерашнего дня и заставляя меня испытывать все нарастающее раздражение. Во многом, благодаря тому, что каждая новая статья обрастала все более абсурдными деталями, наглядно демонстрирующими принцип действия испорченного телефона. Так, согласно достоверным источникам, мы отправили в Затолис не три малые группы, а целую армию. Атаковали не только здание трибуна, намереваясь подорвать саму основу веры, но и нанесли удары по многочисленным объектам ключевой инфраструктуры, после чего позорно проиграли и, трусливо поджав хвост, вернулись обратно в свою крысиную нору. Продолжать строить козни и обливаться литрами желчи в безуспешных попытках нагадить империи. Да-да, конечно. Но вот вопрос. Если мы такие негодяи, то почему поток переселенцев не иссяк, а наоборот, возрос с утроенной силой? Перевалил за отметку в 70 тысяч и тем самым поставил на уши всю службу безопасности Вергилия вместе с городской стражей Лока и людьми мистера О, пытающимися собрать подробное досье на всех и каждого. Зачем это было нужно? Затем, что каждый из нас отчетливо понимал, среди новеньких 100% были шпионы, которым поручили тщательно изучить город, втереться к нам в доверие и ждать подходящего часа. Однако мы, парни, тоже не пальцем деланные. Помним множество душещипательных историй из кино, где главные герои погибали от рук таких вот засланных казачков. А потому мы будем внимательно изучать каждого из новоприбывших. Не только тех, кто вознамерится достичь орбиты управляющей структуры, но также редких одиночек, что наоборот будут вести себя максимально тихо. Спокойно работать, не задавая лишних вопросов, ни с кем не контактировать и никоим образом не критиковать решения руководства. К слову о предателях. Меня по-прежнему интересовал вопрос. Почему среди членов клана Райз не было Моиста, нашего бывшего друга по имени Игорь, переметнувшегося на сторону Стаса еще в самом начале, и человека, чье отсутствие заставляло меня теряться в мрачных догадках? Неужели его переманил к себе небесный доминион? Ведь именно в отряде Фройлина я видел Игоря в последний раз. Тот самый день, когда мы удирали от стальной вопленицы и перемахнули через акульи жабры. Он тогда пристрелил Архакона и, заприметив меня через прицел снайперской винтовки, помахал мне рукой. После чего исчез и более не появлялся. Тринк! Отвлекшись от тяжелых размышлений, я покосился на раздел с входящими сообщениями. Очередное письмо от неизвестного мне человека по имени Бен Рид, который каким-то образом умудрился обойти фильтр спама и теперь написывал мне каждый час. Так, словно хотел достучаться. Что ж, ладно. Я развернул перед глазами полотно текста. «Господин Эо, вы не знаете меня, но я знаю вас. Как и многие мои друзья, я восхищался вами и пристально следил за вашими успехами. Радовался, что в столь непростое время нашелся истинный герой, не побоявшийся бросить вызов самой империи и своими подвигами сплотивший вокруг себя тысячи людей. Тех, кто так отчаянно нуждается в последнем оплоте, месте, где они нужны и где им по-настоящему будут рады. Признаться честно, еще вчера я был готов последовать за ними, вместе со своей семьей. Но тот взрыв на улице кланов все перечеркнул. Осколки неизвестного металла тяжело ранили моего сына Ортиса, раздробили ему бедро, плечевой сустав и задели брюшную аорту. Говорят, что чтобы перестать мучиться, человеку необходимо потерять 50 уровней. Вот только у Ортиса их было 36. Надеюсь, вы понимаете, что это значит. Я тоже понимаю. Более того, во мне теплится робкая надежда, что вы сделали это не со зла. Быть может, находясь в экстремальных условиях, вы не увидели для себя иного выхода и приняли единственно верное решение. Но вместе с тем мне грустно. Грустно от осознания того, что человек, чьей искренностью и достоинствами я восхищался все это время, превратил нашу жизнь в игры со смертью. К сожалению, у меня недостаточно очков влияния, чтобы безостановочно генерировать сыну квесты, пускай и самые простые, а у него не хватает сил прожить дольше одного часа. Магия исцеления и зелья регенерации не справляются. Поэтому, господин Эо, хотели вы того или нет, но вы обрекли нас на смерть. Его от ранения, меня от проклятия Хроноса и наблюдения за тем, как смысл моей жизни стремительно угасает. Тихо плачет, обливаясь собственной кровью и прижимая к груди фигурку с вашим изображением. Но больше всего меня печалит даже не это, а то, что вы изменились. Для вас стало нормальным причинить боль другому человеку. И если обрушение подлодки еще можно было списать на роковую случайность, то во вчерашнем происшествии прослеживается холодный расчет. Исходя из чего, я, кажется, только сейчас начинаю понимать. Вы не тот, за кем следует идти. Вы все тот же тиран, но с другого ракурса, который готов пойти на все ради спасения своих. Вы ложный идол, ставший для моей семьи неслыханным разочарованием и палачом. Ну а я никчемный дурак, наивно верящий в существование героев. Любящий отец, чье сердце все сильнее сдавливает тисками ужаса, потому как способов спасти сына я не вижу. Прощайте, господин Эо, и Бог вам судья. Постскриптум. Во вчерашнем выпуске ваш друг Эстир сказал, что лучше короткая, но яркая жизнь, чем бессмертие второго сорта. Я не согласен. Смерть — это окончательный итог, в то время как жизнь полна возможностей. У моего дорогого сына Ортиса они были. «Черт подери!» Дочитав сообщение до конца, я почувствовал, как меня начали грызть муки совести. «Вот она, расплата за мое злодеяние!» Необдуманное решение, нацеленное прежде всего на то, чтобы покрепче насолить нашим врагам, но при этом напрочь исключившее из уравнения вопрос мирных жителей. Людей, чьи дома и улицы основательно задело взрывом, оказавшимся куда более мощным, чем я предполагал. Во многом благодаря усиливающему разрушительный эффект черному стихиалиуму, превратившему каждый из металлических осколков в гиперзвуковую пулю. Вот так. Всего одна грубая ошибка и последующий за ней результат. Мы благополучно вернулись домой, в то время как где-то мучается и раз за разом погибает чей-то ребенок. Уверен, окажись я на месте Бена Рида, я бы повел себя куда менее сдержанно. Я бы поклялся совершить праведную месть и начал готовиться к тому, чтобы найти и закопать урода, поставившего жизни горстки людей выше, чем судьбы сотен и тысяч, среди которых, по воле случая, оказался и мой сын. Да уж, наверное, он прав. Во мне действительно есть качество тирана. Вот только культивировать их в себе я не хочу, как и закрывать на ситуацию глаза, стараясь сделать вид, что ничего не происходит. «Тох, ты занят?» — написал Мозесу я. «Ну так, зашел к мистеру О решить кое-какие вопросы. А что?» — ответил он. «Будь добр, уточни, смогут ли его люди доставить посылку прямиком в Затолис? И если да, то сколько по времени у них это займет?» «Говорит, что если поместится в капсулу для пневмопочты, то на все про все уйдет 10 минут, плюс-минус». «Хорошо, в таком случае у меня к тебе большая просьба. Отправь, пожалуйста, 1 ампулу с зельем ДОСа человеку 16-й версии по имени Бен Рид. Осколки стихиалиума тяжело ранили его сына Ортиса, и если не помочь, то сегодня ночью ребенок умрет». «Вот блин. Ладно, я понял. Сейчас же все отправлю. Однако хотелось бы напомнить, что я не дойная корова, поэтому если мальчик один, окей. Но если после исцеления вдруг окажется, что их сотни, боюсь, ничем помочь не смогу. Придется пить зелье регенерации и скидываться городом на халявные квесты. Я компенсирую тебе ампулу из своих личных запасов. Как раз 2 штуки осталось. Братишка, я знаю тебя с 6 лет, и, пожалуй, ты один из немногих, кто может ворваться ко мне с ноги в комнату, открыть холодильник и все там сожрать. Поэтому, чтобы больше, я подобной херни от тебя не слышал. Я компенсирую тебе ампулу. Ты бы еще сказал, что вернешь мне ее стоимость золотом с процентами». «И что бы я без тебя делал?» — усмехнулся я. «Разумеется, сдох, как, впрочем, и все остальные в нашей тусовке. За исключением Гундахара. Спасибо. Пожалуйста. И ежели это все, то оставь меня в покое и не засоряй эфир. До вечера меня нет». «Куртизанки марок Дола? А вот это, дружище, не твое дело, ибо я человек взрослый и имею полное право парковать Мозеса-младшего, где захочу. И мой клинок всегда со мною в широких бархатных штанах». Улыбнувшись, я вдруг почувствовал, как мое настроение заметно улучшилось. Видимо, старина Охрл был прав. И в девушках его расы действительно крылось нечто особенное. То, что действовало на монаха словно магнит, и чья горечь вначале, впоследствии отозвалась для него сладостным послевкусием, пускай и сдобренным парочкой психотравм. Придвинувшись к столу, я написал Бену Риду ответное сообщение с извинениями и обещанием помочь. Затем бросил взгляд на истекающие секунды таймера и оперативно заткнул уши. По городу пронеслась вереница из 55 громких толчков, каждый из которых свидетельствовал о возведении нового здания. Одновременно с этим я услышал, как в дверь постучали. «Да-да». В кабинет вошли 3. Сутулящийся парень-азиат, чьи скованные движения делали его похожим на робота, и 2 невероятно эффектные девушки. Жгучая брюнетка с изящно изогнутыми бровями, пухлыми губами и тонким, слегка вздернутым носом, придающим ее лицу игривое и, я бы даже сказал, пошловатое выражение. И более строгая платиновая блондинка с глазами небесно-голубого цвета, высокими скулами и заостренным подбородком, а также взглядом, чей невербальный посыл едва не заставил меня смутиться. Казалось, будто бы она слегка надменная, но в то же время чертовски горячая бизнесвумен, которая оценивала подкатившего к ней молодого человека и, не обращая внимания на его скомканные реплики, пыталась решить, забрать его к себе домой или нет. «Забрать, однозначно забрать», — читалось в ее глазах. «Как интересно», — отметил я про себя, продолжая изучать девушек. Абсолютно не похожие в одном, но при этом полностью идентичные в другом. Обе были одеты явно не по погоде. Точнее, выглядели так, словно ошиблись в выборе места работы и вместо будущего бурлеска Эстира приперлись ко мне. По крайней мере, иного объяснения столь откровенному подчеркиванию физических достоинств я не видел. «Нет, я, конечно, не против оголенных животов и мини-шорт, но, блин, это ведь здание префекта, а не стриптиз-клуб. И если в последнем девушке произвели бы настоящий фурор, то в моих личных владениях их присутствие будет скорее мешать. Наверное». «Господин Эо», — парень вышел вперед. «Меня зовут Вольт. Это Адель и Лина». Блондинка и брюнетка нежно улыбнулись, продемонстрировав мне жемчужно-белые зубы. «Нас к вам прислал господин Август. Сказал, что вам требуются помощники». «Все верно», — я указал на расставленные неподалеку стулья. «Прошу, располагайтесь. Мое резюме». Вольт протянул мне тоненькую папочку. «Даже так?» Удивленный столь старомодным подходом к вопросу трудоустройства, я достал один единственный листочек и углубился в чтение, часть из написанного проговаривая вслух. «Коэффициент интеллекта 225, трехкратный победитель Международной математической олимпиады, правительственная стипендия Китая, грант на обучение, преподавание в Калифорнийском университете, публикации более 240 научных работ, докторская степень по экономике, обладатель Филдсовской премии?» Я поднял глаза на застывшего передо мной парня. «Серьезно?» Господин Август спросил то же самое, скромно пожал плечами тот. Пока не вспомнил, что лично присутствовал на торжественной церемонии вручения, после чего рекомендовал мою кандидатуру в список Ады. «А неплохо! Весьма неплохо!» Я аккуратно вернул листочек обратно. «Что ж, в таком случае у меня к тебе вопрос. Как ты оцениваешь ситуацию в городе? Или, правильнее говорить, в городе-государстве?» Вольт на мгновение задумался. «В данный момент я вижу объективную невозможность для большинства населения осуществить адекватные и результативные действия в области их личной безопасности и материального благосостояния, господин Эо». «И с чем это связано?» «Думаю, помимо очевидного фактора в виде недостатка финансирования, причины данного феномена носят субъективный характер и более тесно связаны с неоптимальностью управляющей структуры», — ответил тот. «Многие государственные и муниципальные службы либо отсутствуют, либо пребывают в зачаточном состоянии, как, впрочем, и большая часть объектов, чье наличие косвенно способствует развитию, но в то же время не имеет стратегической важности. Тем не менее», — продолжил парень, — «учитывая добытые вами ресурсы трибуна и череду запланированных поставок Аполло Керту, в развитии ИАНы намечается серьезный положительный сдвиг. Главное – грамотно расставить приоритеты, собрать эффективную команду и действовать согласно четко выверенному плану». «У тебя он есть? План?» «А у вас его разве нет?» – последовал логичный вопрос. «Есть!» – кивнул я. «Но мне интересно, что сможешь предложить именно ты. Ведь, как поговаривали у меня на родине, что бы ты ни делал, всегда найдется азиат, который сделает это лучше. Быть может, твое видение окажется полезным. А то и на голову превзойдет все остальные». «Спланировать развитие целого города?» Вольт начал расплываться в довольной улыбке. «Непростая задача». «Полагаю, доктору экономических наук и обладателю Филдсовской премии она по силам». «Разумеется. Но для того, чтобы это сделать, мне прежде всего потребуется выявить основные проблемы, сформулировать альтернативы и конкретизировать желаемый результат. Последнее особенно важно, потому как, исходя из своих личных наблюдений, я могу сделать вывод, что вы с господином Августом намереваетесь не просто заново отстроить город и добиться его процветания как в экономическом плане, так и в военном, но и превратить ИАНу в своего рода аттракцион, смертельную ловушку, которая сработает в случае вторжения извне». Вольт наконец-таки сел. Параллельно с этим я заметил, как брюнетка наклонилась к блондинке, коснулась губами ее мочки уха и, плотоядно улыбнувшись, продемонстрировала зажатую в губах сережку. Та, в свою очередь, молча забрала ее обратно и зачем-то поместила в свое глубокое декольте. «Кроме того, для создания наиболее эффективной экономической модели мне потребуется подробный перечень всех имеющихся у клана ресурсов, включая данные о месторождениях, подземельях и источниках дохода», — продолжил парень. «Пока без конкретики», — ответил я. «И чтобы не было недопонимания, поясню. Это твое проверочное задание. Справишься и сможешь предложить что-нибудь дельное, основываясь на одних лишь догадках, я отправлю тебя навстречу к Истиру. Если после визита к нему шаман подтвердит, что тебе можно доверять, работа твоя. Вместе с доступом к конфиденциальной информации и прочими полномочиями. Господин Эо, несколько погрустнел тот. Пускай я и не получил звание офицера, но я числюсь в рядах Вергилия уже 4 года. За это время служба безопасности проверяла меня не один десяток раз. «Что поделать?» – пожал плечами я. «У Августа свои меры предосторожности, у меня свои. Уж лучше я заставлю тебя корректировать план, чем буду опасаться того, что сведения о наших ресурсах попадут не в те руки». «Я понял», – ответил Вольт. «Как бы то ни было, мне потребуется время». «Много?» «Пару дней». «Вот и договорились». Наклонившись вперед, я крепко пожал парню руку и покосился на девушек. «Дамы?» «Мы рады познакомиться, господин Эо». Ласково улыбнулась Лина. «Вот только в отличие от нашего коллеги, мы не нуждаемся в собеседовании. Вы нас возьмете и так. Причем сделаете это с охотой и рвением». «Да неужели?» – удивился я. «Более того, мы приступим к работе тогда и только тогда, когда вы переведете нам 50 тысяч», — продолжила за нее блондинка. «Любопытно, но в отличие от подруги, Адель по-прежнему меня оценивала. Медленно переложила ногу на ногу, проверяя, скользнет ли мой взгляд чуточку ниже, и, убедившись, что я не поддался столь очевидной провокации, заинтересованно изогнула бровь. 50 тысяч», — произнес я. «Неплохой такой аванс». «Это не аванс», — промурлыкала Лина. «А деньги на ремонт». «На ремонт?» — переспросил я. «Господин Эо, при всем уважении, но ваш кабинет — гнилая помойка», — фыркнула блондинка, критически осмотрев потолок, пол и стены. «И это странно». «Странно? Вы ограбили Святой Трибун на миллиарды, но при этом даже не удосужились привести здание префекта в должный вид. Неужели вы скупердяй?» Адель опустила голову и, закусив губу, с надеждой посмотрела на меня из-под лобья. При этом как бы невзначай отвела плечи в стороны, округлив и без того пышную грудь. «Вот актриса!» Я ненадолго задумался. Вне всяческих сомнений девушки со мной играли. Открыто пользовались своей сексапильностью, заставляя бедного Вольта смущенно краснеть и сидеть с коленями, повернутыми по направлению к выходу. Что до меня, то, безусловно, им удалось меня заинтриговать. Пусть я и понимал, что львиная доля моего интереса была основана на примитивных инстинктах. «Тут сотня тысяч», — я материализовал на столе груду золотых свитков. «Правильное решение», — ласково улыбнувшись, блондинка наклонилась к подруге и, не сводя с меня глаз, коснулась кончиком языка ее шеи. «Ведь работа должна приносить удовольствие. А чтобы его получать, нужны оптимальные условия. Вы согласны?» «Согласен. И что дальше?» — поинтересовался я. «Далее мы бы хотели узнать, какой ваш любимый архитектурный стиль?» «Не знаю. Хай-тек». «Нет, никакого хай-тека». Адель выглядела слегка разочарованной. «Здание, где мы находимся, выполнено в стиле, близком к античному, и мы сделаем все, чтобы его сохранить. Скажите, господин Эо, вы в курсе, какие у данного стиля ключевые особенности?» «Будьте добры, просветите». «Лина, покажи ему». Игриво улыбнувшись, брюнетка поднялась со стула и встала передо мной. Адель, в свою очередь, прильнула к ней со спины и, просунув вперед руки, принялась нежно касаться частей тела подруги. «Античный стиль — это прежде всего красота и гармония». Ладони блондинки коснулись упругой груди. «Совершенство пропорций, бедер и талии, монументализм. И в то же время...» Лина прогнулась в спине, продемонстрировав мне дивный мостик. «Изящество, легкость, и перспективы». Рука блондинки ласково погладила живот и, устремившись вдоль выпирающих косых мышц, начала спускаться ниже. «Так, вовремя остановил девушек я. Причем сделал это столь резко и неожиданно, что обе красотки испуганно вздрогнули. «Господин Эо?» — вскинула брови Адель. «Тихо! Замерли, как статуи, и не двигаемся!» — ответил я и, чуть улыбнувшись, добавил. «Минуту, пожалуйста!» Удивительно, но девчонки послушались. Покорно застыли в одном положении и даже не шевелились. Я тем временем активировал меню NSI и начал вбивать сообщение Августу. «Нет, мне, конечно, понравилось увиденное, и случись оно в моей спальне, я бы требовал продолжения. Вот только если там оно смотрелось бы вполне уместно, то подобная раскрепощенность на работе была уже чем-то на грани фола». «Август, это что такое?» — написал я. «Ты о чем?» — ответил он. «Я говорил, что мне нужны помощники. И если каноничный ботан еще более-менее подходит, то на кой черт мне две похотливые эскортницы? Прикуси язык! Адель и Лина — профессионалы своего дела. Первая — талантливый архитектор, которая долгое время работала заместителем мэра. Вторая — инженер-проектировщик». «Да, но ты их видел!» «Негоже судить о людях по внешности, не находишь? Да, девушки молодые и горячие. И да, у них слегка повышена либидо. Но вместе с тем я решительно не понимаю, что именно тебя не устраивает. А тебе не кажется, что это будет мешать мне работать? Ты что, подросток? Думаешь об одном и том же каждый час?» «Нет. Вот и не капай мне на мозги. А не то я передумаю и с удовольствием заберу их себе». Любопытно, но угроза Августа вдруг заставила меня понять, что избавляться от общества прекрасных девушек я не хочу. Как и в будущем сожалеть о том, что мои внутренние установки лишили меня доступа к столь великолепному зрелищу. «Признаю, вкус у тебя что надо», — написал я. «Познакомься, введи их в курс дела и выдавай ряд поручений. Все остальное можешь считать приятным бонусом», — ответил инженер, после чего добавил. «Как освободишься, зайди ко мне в мастерскую. Надо обсудить кое-что». «Хорошо». Деактивировав интерфейс NSI, я облегченно вздохнул и откинулся на спинку кресла. Одновременно с этим двери в кабинет с грохотом распахнулись, и в проеме показалась усатая рожа. «Влад, я тут хотел...» Шагнув внутрь комнаты, Эстир резко осекся. Бросил взгляд на меня, на подрагивающую от напряжения Лину и возвышающуюся над ней Адель, чья правая ладонь по-прежнему придерживала подругу за живот. «Воу! Прошу прощения! Пожалуй, я наведаюсь позже!» «Глаз, мы просто знакомимся, а не то, что ты подумал!» — окликнул его я. «То-то я прикинул, что господин Тао здесь явно лишний!» — вернулся в комнату тот. «Ну или ты окончательно слетел с катушек?» «Очень смешно!» Подойдя вплотную ко мне, шаман покрутил кончики усов и, присев на угол столешницы, вылил себе в рот ампулу с перламутром. «Мадемуазели, мое почтение! Рад, что наткнулся на вас при столь удивительном стечении обстоятельств!» — поклонился он. Те не ответили. Более того, даже на него не взглянули. «Надо же!» — лучезарно улыбнулся Эстир. «Как правило, никто не может устоять перед моим очарованием. А тут не просто тотальный игнор, а самое что ни на есть — ледяная стена!» «Думаю, все дело в том, что господин Эо приказал им соблюдать тишину и не двигаться», — вкрадчиво пояснил азиат. «Господин Глаз, позвольте задать вопрос. Откуда вы знаете мою настоящую фамилию?» «Это не столь важно, мой гениальнейший друг. Куда важнее, что вместо тестовых заданий префекту города следовало бы по максимуму загрузить тебя работой». Последняя фраза была адресована мне. «Ведь наш многоуважаемый Вольт — свой человек, причем свой в доску». «Уверен?» — переспросил я. А с каких это пор ты перестал доверять шаманскому чутью его высочества?» — парировал тот. «Хорошо. Стало быть, так и поступим». Я перевел взгляд на девушек. «Адель, Лина, вы бы не могли отмереть и вместе с Вольтом подождать в коридоре?» «Как прикажете, босс», — заговорщицки подмигнула блондинка. «Однако прежде чем мы уйдем...» — Адель перевела взгляд на Истира. «Господин Глаз, надеюсь, вы не откажете нам в парочке фото?» «С превеликим удовольствием», — соскочил со стола тот. «Ведь именно ради таких моментов я и снимал свои ролики». «Что думаешь?» — поинтересовался я, стоило гостям удалиться. «Думаю, Август подогнал тебе настоящее сокровище». Глаз плюхнулся в кресло, параллельно материализовав в руке бутылку шампанского. «И пускай девочки с легким прибабахом, который, к слову, мне чертовски импонирует, доверять им можно. Будут оберегать тебя, словно волчицы». «С прибабахом? Это с каким?» Эстир вытянул перед собой руку, пристально рассматривая маникюр. «Скажем так, когда в следующий раз ты изволишь прийти на работу, не удивляйся, если вдруг они потащат тебя в кладовую, где будет и такое, и сякое, и все то, на что у тебя хватит фантазии, включая трон царицы Савской и веселую чехарду». «Боюсь, как бы это не помешало работе». «Порою, господин Эо, качественная разрядка, наоборот, стимулирует мозговую деятельность. Стыдно не знать». «Ладно, проехали», — усмехнулся я. «Так и чего ты хотел?» Шаман извернулся в кресле, перекинув ноги через подлокотник. «Да ничего особенного. Мне просто скучно». «А остальные где?» «Все разбежались», — томно вздохнул Глаз. «Гундахар стережет мир четвертого измерения. Моузес гостит у куртизанок Марок Тола. Илай по-прежнему не выходил. А Локко пошел разбираться с правонарушителями вместе с какой-то краснокожей девицей. То ли с суккубом, то ли с фурией. Я не разглядел». «А Герман?» «Герман прихорашивается». «Прихорашивается?» «Угу. У него через полтора часа свидание». «С той журналисткой?» «Нет, с Ионой, лидером бардов. Миниатюрным курносым ангелочком, чья виртуозная игра на Бен-Невире частенько доводит меня до мурашек». Я ненадолго задумался. Странно, что он мне ничего не сказал. А многоуважаемый танк и не был инициатором. Девушка сама взяла ситуацию в свои руки и назначила время. Так что он теперь носится по городу, как угорелый, в поисках цирюльника и приличной одежды. Хотя я дважды предлагал ему свои услуги стилиста». Шаман сделал огромный глоток. «Короче, господин Эо, все нас бросили. Одни мы с тобой в девках остались». «В девках?» — переспросил я. «Признаю, в моей голове эта шутка звучала смешнее». «Что ж», — придвинувшись к терминалу, я принялся составлять список задач для своих новых помощников. «Если тебе скучно и нечем заняться, можешь прогуляться со мной. Минут через 5». «Почту за честь». Глаз протянул мне бутылку. «Шампанского? А давай». «Вот!» — Эстир торжественно воздел палец вверх. «Наконец-то я нашел себе собутыльника. Так и знал, что ты меня не разочаруешь». «Можно подумать, мне нравится торчать в гнилом офисе». «Кстати...» Друг покосился в сторону выхода. «Ты не против, если я сам им скажу, что они приняты? Хочется кого-нибудь осчастливить?» «Без проблем. Да, и пока не забыл. Я материализовал перед шаманом груду золота. Твоя доля». «Слитки трибуна?» — ласково улыбнулся тот. «А вот тут можно чуть-чуть поподробнее?» «Когда я пошел сдавать награбленное, то решил оставить по 10 миллионов для каждого, кто участвовал в операции». «Ты имеешь в виду всех? Или только нашу группу?» «Только нашу». «И что же тебя сподвигло на такое решение?» В глазах Гласса заискрились нотки азарта. «То, что мы дважды рисковали жизнью, избавили сотни тысяч существ от кабального долга и раздобыли Вергилию путевку в светлое будущее. Думаю, мы более чем заслужили справедливое поощрение». «Я всецело разделяю твою точку зрения!» Эстир откупорил вторую бутылку. «Молодец, господин Стихиалий! Хвалю, горжусь и чертовски завидую твоей новой прелестной компании!» Мастерская Августа встретила нас привычным бедламом. Творческим хаосом, упорядоченным лишь для горстки избранных, и мигающими индикаторами состояний стальными джунглями, сквозь которые нам с Эстиром пришлось усиленно прорываться. Все то же нагромождение всевозможных приборов, то же сплетение проводов и возвышающееся на специальном помосте сердце мифрилового Венджела. Главная деталь мифического Левиафана и древнейший реликт, источающий какую-то невероятную ауру былого могущества. Вместе с Готеном инженер пытался его реанимировать, беспощадно распотрошил на запчасти украденного мной дваргийского центуриона и что-то просчитывал на доске, стоя в окружении десятков коробок. Там же крутился и гном. Взял крышку от барокамеры, которую я не так давно напугал Германа, и, подсокивая металлическими протезами, понес ее за ширму. Туда, где ранее был припаркован облачный стриж. «Ну и как они тебе?» — спросил Август, стоило мне подойти ближе. «Адель и Лина, поначалу я решил, что ты прикалываешься», — честно ответил я. «Нет, не прикалываюсь. Более того, мне стоило определенных усилий переманить их из аксиомы». Инженер хитро улыбнулся, продолжая что-то записывать на доске. «Будем считать это моей благодарностью за спасение». «Даже так?» — удивился я. «А руководство аксиомы не обидится? Они же вроде как наши союзники, которые так и не смогли оправиться после последнего поражения. В связи с чем в обозримом будущем их клан будет расформирован, после чего они вступят в наши ряды», — ответил инженер. «Мы уже вели подобные переговоры аккурат перед тем, как Амон-Гёд подорвал штаб-квартиру Вергилия. Тогда они взяли бессрочную паузу и вернулись к обсуждению вопроса только вчера. Поэтому нет, не обидятся». «Их много?» «Порядка 8000». «А неплохо. Уверен, это только начало». Август кивнул на вторую доску, в левом верхнем углу которой были написаны наименования 15 кланов. 21-й, Логос, Брайникл, Золотые Щиты, Черное Солнце Дании и остальные. Половина из них также намереваются вступить в наши ряды. Другие хотят открыть у нас представительство, создать некое подобие улицы кланов. «Предлагаешь задействовать изъятые из оборота участки?» «Да, причем целую улицу». Инженер посмотрел на меня и, заприметив в моих глазах нотки скепсиса, продолжил. «Я говорил, после рейда на Диедарниса наша главная задача — поиск союзников. Мелкие кланы — это хорошо, но куда важнее склонить на свою сторону тех, кто находится в первой десятке. Радужный Форминос, Сайлендру, Дханус Дор, Стальной Центавр и Галерею Павших, если получится. Кроме того, надо будет нанести визит во все близлежащие города, ну и, конечно, посетить Зифон. О последнем я уже договорился. Совет старейшин готов нас принять. Правда, точные дату и время они пока не назначили». «Понял. Так ты за этим меня позвал?» «Нет», — спохватился Август. «Хотел показать кое-что. Прошу за мной». Двинувшись вдоль стеллажей с коробками и черными пластиковыми контейнерами, инженер направился в сторону ширмы, за которой мы увидели большой механизм. Нечто похожее на подводную лодку, установленную на специальных подпорках. «Ого! Это что такое?» — поинтересовался Эстир. «Имя Агюста Пикара тебе о чем-нибудь говорит?» — переспросил Август. «Стыдно признаться, но... нет». «Агюст Пикар. Это швейцарский физик и изобретатель, создатель батискафа Триест, погрузившегося на дно бездны Челленджера в Марианской впадине. То, что ты видишь, его более усовершенствованный прототип, который я спроектировал вместе с Аквариусом. Август медленно прошелся вдоль аппарата, указывая на отдельные его части. Поплавок, гондола, балласт из металлической дроби, манипулятор и два прожектора. Внутри сонар, автономная система регенерации воздуха и дюжина медпаков с АКС. «Что за АКС?» – спросил Глаз. «Зелье против кисонки. Позволяет на время забыть о том, что такое декомпрессионная болезнь. С ее вспениванием крови, разрушением стенок клеток и кровеносных сосудов. Риос с Аквариусом их изготовили». Инженер печально вздохнул. «Также я наделил батискаф рядом способностей. Амфибия, реактивная адаптация, полевой ремонт, рывок, улучшение мобильности, герметизация и экстренное всплытие». «Август, это, конечно, хорошо, но ты уверен, что он нам понадобится?» — спросил я. «Статуя Дейдарниса покоится на дне океана вечной мерзлоты. Там 4 километра льда и более 10 километров ледяной воды, где каждые 10 метров давление увеличивается на 1 атмосферу, и возле входа в подземелье составляет порядка 14 тысяч тонн на квадратный метр, что, в свою очередь, эквивалентно 1 человеку, пытающемуся поднять 60 самолетов!» Несколько зловеще усмехнулся тот. «Я не сомневаюсь, что Аполло протянул шлюзовые отсеки ко всем его входам и выходам. Но что, если какой-то из них он все-таки пропустил? Что, если, как только мы в него зайдем, Дейдарнис сгенерирует дополнительные точки возрождения прямо на дне? Ведь стоит на них появиться, и мучительное обнуление гарантировано!» Август выдержал многозначительную паузу. «Считаю, лучше перестраховаться, чем быть раздавленным в лепешку посреди холода и тьмы, в месте, где ты по-настоящему ощущаешь свою ничтожность, как и всю безумную мощь океана». «Что-то мне не хочется туда идти, от слова совсем». Кисло поморщившись, Эстир сунул в рот кончик правого уса. «Мы должны», — ответил Август. «И вы сами прекрасно знаете, почему». «В таком случае пойду-ка я прогуляюсь, поищу приличный кабак и отдам себя в руки веселым блудницам. А то все эти ваши разговоры делают меня несчастным». Развернувшись на каблуках, шаман направился в сторону выхода. «Влад, есть еще один важный вопрос», — обратился ко мне инженер. «Около часа назад люди короля Пара доставили сюда тело Аквариуса. Надо его похоронить, отправить в последнее плавание. Я бы хотел, чтобы ты сделал оповещение, чтобы каждый, кто захочет, мог прийти на берег проститься». Я посмотрел на оставленный неподалеку деревянный ящик. Может, обратимся к Илаю? Вдруг ему удастся его вернуть? Нет, мы с ним это обсуждали. После того случая на болотах я заходил к нему в лазарет, и он завел очень странный разговор. Сказал, что должен был умереть, словно это было ему суждено. И то, что Окрус его не убил, а только ранил, в некоторой степени нарушила порядок вещей. Заставила его ощущать себя чужим в этом мире. Он просил не воскрешать его. «Ясно. Значит, так и поступим». Я посмотрел Августу в глаза. «Ты какой-то грустный, но грустный не из-за этого. Скорее, встревоженный. Нашим списком врагов», — кивнул тот. «Само собой, я буду делать все возможное, чтобы Вергилий выстоял против того натиска, что ему предстоит. Однако это не отменяет того факта, что риск сокрушительного поражения по-прежнему чертовски велик». «Варианты есть», — улыбнулся я. «Мы можем построить великий портал и вернуть всех домой, подальше от клановых междоусобиц и армии тьмы. К сожалению, с этим тоже есть небольшая загвоздка, и она не относится к божественной стали», — покачал головой Август. «Чтобы телепортировать всех на Землю, нам нужны точные координаты небесного тела. потому как стоит ошибиться хотя бы на 0,001% и нас может выбросить на орбите Меркурия. Конечно, Галилео сделает все от себя зависящее, чтобы отыскать терминал древних, где хранится звездная карта галактики. Но если его постигнет неудача, боюсь, что из всех доступных нам вариантов останется лишь один. Какой? Обратиться за помощью к Аде. Только ее интеллект способен держать в голове координаты небесного тела, которое, помимо всего прочего, постоянно перемещается. Причем делать это на протяжении 6 веков. Ясно. Надеюсь, до этого не дойдет. Хотел я того или нет, но воспоминания о Титаниде вновь пробудили во мне бурю эмоций. «Завтра ты ее увидишь», — Август аккуратно ухватил меня за плечо. «Постарайся сохранить хладнокровие». «Ты, наверное, удивишься, но мне тоже не хочется туда идти», — усмехнулся я. Особенно при мысли о том, что по какой-то неизвестной причине Аполло решил собрать у себя всех этих уродов. «Согласен. Тот еще зоопарк. Тем интереснее будет узнать, чем эта затея для нас обернется». «Думаешь, выживем?» Инженер покосился на батискаф. «Если будем готовиться, шансы есть. Полагаю, это не весь перечень сюрпризов, которые ты приготовил?» «Разумеется, нет. Остальное я раздам завтра, сразу же после того, как Гундахар проведет для нас совместную тренировку», — улыбнулся Август. «Знаю, он советовал вам отдыхать, но я настоял». «Ты попросил генерала о тренировке?» — удивился я. «Да, я хочу, чтобы он научил вас сражаться против одного редкого и очень мощного класса, коим, как нетрудно догадаться, обладает Аполло». «И каким же?» «Мастер рун».